Ни один из них не знал, что могло стать причиной этого, но оба надеялись, что Эфтон не был в центре этих событий. Казалось, что ситуация даже не улучшается, поскольку черти, по-видимому, заметили суматоху и пошли на шум. Группа чертей попыталась помешать собакам убивать друг друга, но это только навлекло их гнев. Из-за этого черти начали открывать огонь по собакам, звук выстрелов из огнестрельного оружия был громче, чем ядерные бомбы в ночи пустоши. Хуже всего было то, что никто ничего не мог с этим поделать, если бы их заметили, то каждый чертенок подтянулся к ним. Даже если бы с Эфтоном все было в порядке, он, скорее всего, не нашел бы здесь ничего, кроме трупов. Карл вздыхает и достает сигарету из кармана, ему давно нужно было закурить, сейчас самое подходящее время для этого. Он только что прикурил и сделал пару затяжек, как чья-то рука выхватывает сигарету прямо у него изо рта. «Ю, какого хрена ты делаешь? Свет от нее очень, очень виден, ты же знаешь». Эфтон ругается, старик оборачивается. Перед ним был парень, который выглядел ничуть не хуже, единственное отличие, которое Карл заметил, это предмет, завернутый в ткань, свисающий с его талии. «Значит, ты не умер», Карл заявляет так, как будто он все еще не был уверен. Эфтон приподнимает бровь и начинает похлопывать себя по плечу. «Нет, стоп, как я не понял, что я мертв», драматично говорит он. «Отвали, парень», Карл ворчит. Бун многозначительно кивает ему, указывая на КСВ, которую он оставил с ними, а также на остальное снаряжение. «Ты случайно не знаешь, что, черт возьми, там произошло?» Эфтон пожимает плечами. «Может быть, там был пес по кличке Виллиан, который внезапно захотел свободы?» Шутит он, но его веселье омрачается равнодушными взглядами, брошенными на него. «Хорошо, я заставил кучу собак съесть психа и позволил им бушевать, отвлек всех и разобрался с Вайлет. Круто, а? Да», тихо говорит Бун, медленно поднимаясь с того места, где сидел, и наблюдая за стоянкой. «Мы должны двигаться, пока черти отвлеклись, лучшего времени, чем сейчас, нет». Оба понимали это и быстро начали пробираться обратно к канализационным туннелям. По правде говоря, было невероятно легко пробраться через территорию чертей, пока группа отчаянно пыталась усмирить разъяренных психособак, которых он непреднамеренно создал. В конце концов группа обнаружила, что идет по укреплениям НКР в канализации, причем сами солдаты обходили стороной. Очевидно, они слышали о резне, которую они устроили здесь против чертей. Как только они оказались в безопасности, вся группа почувствовала внезапную усталость, в основном усталость, так как долго не спали. Адреналин и напряженность ситуации, наконец, закончились, позволив их телам расслабиться. Они решили просто немного отдохнуть на баррикаде НКР и передать добычу завтра. Но это не означало, что они не хотели этого. На следующий день группа стояла за пределами лагеря Маккаррин. Эфтон стряхивал пыль с грязной птахи, которую оставили здесь для защиты НКР. К счастью, никто, казалось, не прикасался к ней, ему нужно было отдать должное им за то, что они следовали правилам и не подняли руку на его собственность. Группу провел внутрь довольно любезный на вид солдат, который передал их майору Датри, который бросил на них удивленный взгляд, когда заметил их. «Черт, как раз те, кого мне нужно было увидеть. Мы уже получили известие о вашей работе, хорошая работа. Зачистка канализации ХАЭС глубоко на их территории, и все это в один и тот же день, должен признаться, я этого не ожидал». Эфтон кивает, хватая сумку, пристегнутую к поясу, и протягивая ее ему. Датри открывает ее и широко улыбается. «Сейчас ты выглядишь не очень хорошо, не так ли, Вайлет?» Он усмехается, прежде чем швырнуть голову в солдата. Честно говоря, Эфтон не был уверен, что они будут делать с головой. НКР, похоже, не из тех, кто делает трофеи из своих врагов. Датри отправляет другого солдата за наградой, оглядываясь на группу с удовлетворенным кивком. «Не знаю, как вы это сделали, главное сделали, все, что имеет значение, это результат. Что ж, мы могли бы продолжать ковать, пока железо горячо. Мы хотим получить еще один контракт», Эфтон утверждает. Датри кивает. «Да, Кук или драйвер Нифи». Вся группа страстно ненавидела Кука, все читали книгу Дермата и хотели получить кусочек ублюдка-насильника за то, что он сделал. Но, практически, преследовать Кука в этот момент было довольно сложно, учитывая хаос, который они вызвали на территории чертей, все там были в состоянии повышенной готовности. Кук был более трудной мишенью, чем драйвер Нифи, из-за его местоположения. По сути, он находится непосредственно рядом с их главной базой. Судя по информации, которую он получил от Вайлет, драйвер Нифи обычно отсиживался на камнедробильном заводе «Самсон». Мужчина использовал только клюшку, что означало, что он был невероятно уязвим для дальних атак. Из-за этого его было трудно выманить, и он обычно оставался в ограниченном пространстве, чтобы заманить людей поближе. Камнедробильный завод был самой дальней точкой на территории чертей. НКР много раз пытались убить этого человека, но все они терпели неудачу. Каким-то образом все они были убиты драйвером Нифи и его клюшкой для гольфа. Глава 200. Глава 200. Черт возьми, Автан смотрит на Датри. «Расскажи мне о драйвере Нифи», он спрашивает, желая узнать, знают ли НКР что-нибудь, чего не знал Автан. «Драйвер Нифи не такой больной, как Кук, но определенно ублюдок еще тот, который убил многих людей. Я посылал много бойцов разобраться с ним, но их головы насадили на пике возле его убежища, просто чтобы поиздеваться надо мной. Похоже, он получает удовлетворение от убийства тех, кто приходит за ним, думая об этом больше как о спортивном интересе, чем о чем-либо другом. Я хочу, чтобы ты вселил в него страх Божий, показал ему, что жизнь это не игра. Будут какие-нибудь советы, как с ним разобраться?» спрашивает Автан. Датри качает головой. «Я бы посоветовал взять снайпера, но у тебя уже есть один», говорит он, указывая на Буна. «Этот ублюдок никогда не покидает своего укрытия. Тебе, вероятно, придется зайти внутрь, чтобы разобраться с ним». Автан почесывает лицо, даже не потрудившись заметить медленно растущую бороду. «Хм, хорошо, мы что-нибудь придумаем». Солдат, которого отослал Датри, возвращается с несколькими большими мешками крышек в руках. Датри протягивает их ему, и Автан благодарно кивает, оценивая, сколько крышек в каждом, по их весу. Да, около 3000. Он уже собирался поблагодарить этого человека, когда время замирает, он качает головой от этого ощущения. В этот момент это было почти уже родным. Новый уровень 28, новый уровень 29. Его сразу же встречает система навыков, он, очевидно, собирался максимально прокачать свой навык энергетического оружия, но что делать потом? Он задавался вопросом, не пришло ли наконец время максимально вложиться в науку. Прежде всего, он вкладывает 18 очков в энергетическое оружие, дабы посмотреть, какой перк он получит за это. Его лоб от удивления достигает линии роста волос, когда он замечает мальчика из убежища, который подозрительно похож на Юэна Макгрегора, одетого в мантию и держащего что-то похожее на лазерный пистолет. Лазерный потрошитель. Все энергетическое оружие отныне имеет статус заряжено, что добавляет плюс 100% урона к любому используемому вами энергетическому оружию. Вау! Это было определенно неожиданно. Перк оружия стиль Джона Уика не относился только к обычному виду оружия, так что Автан ожидал чего-то крутого. Теперь, похоже, ему нужно будет скорректировать свой боевой стиль. Необходимо больше энергетического оружия. С этим новым перком он был уверен, что винтовка Гаусса намного мощнее, чем когда-либо могла быть его КСВ. Он думает о когте смерти, который получит выстрел прямо в грудь, и представляет, как тот превращается в красный туман. Да, он определенно воспользуется этим в будущем. Глаза Автана скользят по новым доступным перкам, задаваясь вопросом, была ли система на последнем издыхании или что-то в этом роде. Тем не менее, перки, которые он рассматривал, были невероятно ценными. Рад поглощения. Уровень радиоактивного заражения будет сам по себе со временем снижаться, один рад каждые 20 секунд. Этот перк, по сути, сделал бы Автана практически невосприимчивым к радиации. Ему не пришлось бы беспокоиться о повседневных вещах, таких как уровень радиации в пище, воде и других расходных материалах. Единственное, что могло бы причинить ему вред, это высокий уровень радиации, сродни тому, как если бы он долгое время находился рядом с потрескавшимся ядерным реактором. Единственными ценными перками, которые он рассматривал на данный момент, были исследователи и интенсивные тренировки. Тем не менее, и то, и другое могло подождать. Перк рад поглощения был слишком хорош, чтобы его игнорировать. Как только он выбрал подтвердить, время возобновилось, и Автан обнаружил, что переводит взгляд с майора Датри и его спутников. Боль поглотила его. Ощущение жжения прокатилось по его телу подобно волне, вызывая отклик в каждом болевом рецепторе, к которому она прикасалась, и заставляя его вопить в его сознании. Ему удалось подавить крик, но все же он опустился на колено. Предположительно, людям было бы любопытно узнать, что с ним происходит, но он был не в состоянии что-либо объяснять. Знания об энергетическом оружии и огромное количество научных теорем засели в его черепе, и все это время он пытался понять, что происходит внутри его тела. Он почувствовал, как что-то мокрое капает у него из ушей, носа и рта, и, прикоснувшись к теплой жидкости, быстро понял, что это кровь. Довольно скоро даже его зрение начало покрываться пеленой красного тумана, поскольку клетки в его глазах начали перестраиваться. Исходя из его знания о человеческом теле, он мог сказать, что он претерпевает массовые мутации по всему телу. Единственное, что он мог списать все это, перкрат поглощения. Черт, он знал, что некоторые перки влияют на его тело, но он только что выбрал перк, который, скорее всего, изменит его тело в соответствии с ним, и все это в середине разговора. Он не знал, как это выглядело со стороны, но если кто-то падает на колено и начинает истекать кровью по всему телу, он убежал бы как можно дальше, опасаясь, что это заразно. А если бы НКР сочла нужным избавить его от страдания и активировался перк-чудотворец, он мог только представить, каким экспериментом его подвергнут. Довольно скоро даже его мышцы отказали, когда он повалился на пол. Минуло немного времени, прежде чем он почувствовал, как что-то подхватило его и унесло прочь. Он надеялся, что это было только лишь мед, учреждение в лагере Маккаррин, а не где-то еще. Он сомневался, что Бун и Карл позволит им начать экспериментировать на нем, но кто знает, что может случиться в панике. Вскоре он почувствовал, что его положили на что-то мягкое, предположительно на кровать. После того, как к нему было прикреплено много липкого, по щелчку он мог сказать, что они подключили его к системе кровообращения. Надеюсь, они заранее проверили его группу крови. Единственными людьми, которые действительно знали эту информацию, были братство Стали, Кристина и Вероника. Он изо всех сил пытался не заснуть, но мягкость, к которой прижималось его тело, позволила ему медленно расслабиться, боль притупилась, и все, наконец, погрузилась во тьму. Глава 201. Доктор Афтан медленно приходил в себя, сонно моргая глазами, его расплывчатое зрение прояснялось. Он переворачивается на бок и понимает, что в данный момент он находится на белой кровати с одной из этих дерьмовых больничных подушек. Ах, да, я же только что поднял уровень и начал кровоточить, потеряв сознание. Он оглядывается вокруг и замечает, что находится внутри какого-то огромного терминала аэропорта. Это не то место, где можно было бы ожидать увидеть больницу. Хотя он мог догадаться, что это лагерь Маккаррин, они скорее всего не будут держать его здесь долго, поскольку он действительно хотел избавиться от драйвера Нифи. Кроме того, у него случилось кровотечение только из-за системы, а не из-за каких-либо скрытых дефектов здоровья. «Ах, ты в сознании?» – произносит голос сбоку, заставляя Афтана повернуться к нему. Там сидит человек за столом, на котором установлен терминал. У него белые волосы с седеющей щетиной, и он носит белый лабораторный халат. Афтан чешет затылок. «Да, что, ты, кажется, удивлен. Не ожидал, что я очнусь. Нет, не так скоро. Честно говоря, я даже не знаю, как ты вообще жив. У тебя было сильное кровоизлияние по всему телу. Мышцы, органы, даже твои кости, казалось, разрушались, и все же ты лежишь здесь после 2 дней сна в полном порядке», говорит он, произнося слова все громче по мере того, как завершалось предложение. Афтан просто пожимает плечами с кровати. «Да, что ты хочешь, чтобы я ответил? Да, я должен был умереть, так что просто убей меня», он качает головой. «В любом случае, ты же нашел, в чем проблема моего тела. Обычно я не извергаю кровь отовсюду», говорит он, пытаясь скрыть тот факт, что он уже знал причину проблемы. Мужчина кивает. «О, кстати, я доктор Кемп, главный врач медицинского отделения лагерь Маккаррин», говорит он, заставляя Афтана оглядеться в поисках кого-нибудь из другого персонала. «Все остальные заняты?» — спрашивает он, не увидев никого, кроме нескольких солдат НКР. Доктор Кемп качает головой. «Нет, я главный и единственный врач», говорит он, а его глаза стыдливо переместились куда-то в сторону. Афтан решает не развивать эту тему, на самом деле ему не нужно было знать, почему в распоряжении НКР было так мало врачей. «Итак, что со мной не так? Ах, точно». Он берет блокнот и подходит к краю кровати. «Ну, из того, что я заметил, и с небольшой помощью доктора Хилдерна, мы обнаружили, что твои клетки находились в состоянии мутации. Мы спросили твоих спутников, подвергался ли ты сильному выбросу радиации. Очевидно, в какой-то момент ты был в тесном контакте с какими-то радиоактивными отходами. Афтан кивает. Да, в лагере Searchlight. Меня чуть не разорвал на куски гигантский радужный скорпион. Говорит он, гадая, к чему клонит доктор. Кстати, кто такой Хильдерн? И разве ты не говорил, что ты здесь единственный врач? Доктор Кемп чешет лицо. Ах, ну, доктор Хильдерн отвечает за директора по операциям управления науки и промышленности. Я думаю, это его официальный титул. Честно говоря, большинство людей называют это просто исследовательским отделом. Кроме того, я имел в виду, что я был единственным врачом в медицинском подразделении. Я единственный, кто отвечает за сохранение жизни наших солдат, если они получат ранения в полевых условиях. Хорошо. Итак, почему мое тело внезапно начало мутировать? Спрашивает он, заинтересованный их теорией. Ну, доктор Хильдерн и я выдвинули много теорий о том, как это произошло, но основная из них заключается в том, что мы наблюдали явление, которое случается раз в жизни и которое раньше не было зарегистрировано. Вы знаете о существовании диких гулях, верно? Афтан кивает, и доктор продолжает. Ну, мы думаем, что все упыри происходят через аналогичный процесс, через который ты только что прошел. Мутируя из-за высоких доз радиации, некоторые сохраняют рассудок, в то время как другие сходят с ума. Хотя мы думаем, что гули являются неудачными продуктами таких мутаций. Он говорит это с усмешкой, как будто раскрывает секреты мира. Надо отдать ему должное, этот человек был страстным, если уж на то пошло. Неудачный продукт, спрашивает Афтан, понятия не имея, что он имеет в виду. Доктор Кемп кивает. Действительно, в пустошах существует особый вид людей, они невероятно редки, но все обладают одной и той же мутацией. Невосприимчивость к радиации. Я говорю тебе это только из-за того, как сильно вы помогли НКР, но ты должен понимать, что это секретно, так что не болтай, предупреждает он. Могила, говорит Афтан, шутливо завершая фразу жестом. НКР впервые узнала о таких людях, когда дети Атома начали нападать на них, чтобы защитить некую священную землю. По правде говоря, НКР просто пытались удалить радиоактивный материал, который просачивался в водопровод. Как бы то ни было, мы поймали нескольких из них и обнаружили, что они невосприимчивы к радиации. Исследователи решили, что это просто редкая мутация, которую получают счастливчики, находясь рядом с высоким уровнем радиации. И ты думаешь, что теперь я обладаю этой мутацией? Доктор Кемп смущенно потирает руки. Ну, я ничего не думаю. Я знаю, что у тебя иммунитет к радиации, мы проверили твою кровь, и результаты были положительными. Афтан хмурит брови. Я не помню, чтобы давал тебе разрешение на это, заявляет он. О, не будь таким. Мы действительно думали, что ты умрешь, понимаешь? Тебе повезло, что ты не проиграл в лотерею и вместо этого не превратился в упыря. Шансы на успех в попытке на мутации составляют примерно 1 к 1 000 000. Если ты позволишь нам некоторое время поизучать тебя, кто знает, какие открытия мы могли бы сделать. Мужчина улыбается ему. Афтан качает головой. Я не буду вашей лабораторной крысой, заявляет он, почти рыча при мысли о том, что его поймают в ловушку и будут изучать, как животное. Где мои друзья? Я сомневаюсь, что они остались здесь. Доктор Кемп вздыхает и кивает. Они сказали, что будут искать одного из лидеров чертей, пока ты отдыхаешь. Глава 202. Знакомство. Они сказали, что будут искать одного из лидеров чертей, пока ты отдыхаешь. Ха, точно, они не из лентяев. Где мое барахло? Спрашивает Афтан после минутного раздумья, только сейчас осознав, что его пип-бой все еще у него на запястье. Мистические свойства устройства до сих пор удивляют и сбивают его с толку. Доктор Кемп указывает на ящик рядом с кроватью. Я бы посоветовал тебе остаться в постели еще немного, нет необходимости рисковать здоровьем. Афтан качает головой в ответ на предложение этого человека. У меня много дел, я не успокоюсь, пока все не сделаю. Но спасибо, что подлатал меня, говорит он уклончиво и начинает надевать свою броню. Он проверяет пип-бой, чтобы посмотреть, не изменилось ли что-нибудь кардинальное, кроме уровня. Афтан Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада. Уровень. 29. Спецаиль. Сила. 8. Восприятие. 8. Выносливость. 7. Харизма. 4. Интеллект. 6. Ловкость. 10. Удача. 4. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 23. Оружие. 100. Взлом. 10. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 62. Скрытность. 100. Красноречие. 100. Выживаемость. 30. Безоружие. 33. Перки. Техника спуска. Тяжелая рука. Быстрая перезарядка. Методы пыток. Образованный. Стиль Джона Уика. Стойкость. Каменная стена. Снайпер. Крушитель насекомых. Лорд Диадх В1. Личина шпионов. Быстрая реакция. Алмазный скелет. Тактика рейнджера. Глаз рейнджера. Осведомленность рейнджера. Механикус. Очумелые ручки. Суперхэдблок. Солнечная батарейка. Чудотворец. Пугающее присутствие. Практическая анатомия. Имплант ловкости. Искусное движение. Пятнышко. Лазерный потрошитель. Рад поглощения. Перки спутников. Старая мудрость. Наблюдатель. После этого он оглядывается в поисках своего оружия, но замечает, что ему не хватает его КСВ. Вместо нее был миниган Карла вместе со всеми его боеприпасами. Карл взял мою винтовку, он спрашивает доктора, который все еще пытался убедить его остаться. Большая пуколка, да, он оставил это, когда они отправились на разведку. Автон кивает, спасибо, бормочет он, проверяя свой рюкзак, чтобы убедиться, что все на месте. Похоже, что Карл и Бун обналичили уши, которые они собрали у чертей. В настоящее время у него было 1360 крышек, лежащих в нескольких сумках. Должно быть, они разделили их и хранили все у него. Хорошие парни. Хорошо, спасибо, док, я пойду. Береги себя, говорит он, слегка помахав рукой на прощание. Доктор Кемп вздыхает, откидываясь на спинку стула и наблюдая, как молодой человек уходит. Вероятно, он мог стать средством, с помощью которого он мог продвигать свою карьеру. Обнаружение и наблюдение за кем-то в середине мутации были невероятно ценными. И теперь НКР знали, что он не обычный, а человек с даром. Доктор Хилдерн предложил им просто объявить Автона мертвым и отправить его тело обратно в главный исследовательский центр НКР, чтобы попытаться воспроизвести мутацию. Он почти смирился с этим, но подумал о помощи, которую Автон оказал НКР за свое относительно короткое время в качестве охотника за головами. Он был уверен, что ребенок совершит еще много замечательных поступков, если бы его предоставили самому себе и не привязывали к анатомическому столу. Хотя даже тогда это не помешало ему отправить часть крови Автона на анализ и экспертизу. Он не думал, что из этого что-нибудь выйдет, но лучше было все подтвердить. Надеюсь, он сможет передать результаты анализов обратно Автону на случай, если у него возникнут какие-либо другие потенциальные риски для здоровья. Автон только что покинул главное здание лагеря Маккаррен и ступил на территорию, где стояло множество военных палаток. Солдаты НКР маршировали туда-сюда, переносили припасы, и он замечает механиков, ремонтирующих один из тех грузовиков НКР, о которых он так много слышал. Подойдя, он опускается на колени рядом с кем-то, у кого были видны только ноги. Он был под грузовиком и делал что-то, чего он не мог видеть. «Значит, это грузовики, которые принадлежат НКР, да?» – спрашивает он. Человек под грузовиком удивленно садится и ударяется головой о днище автомобиля. Автон приподнимает бровь, когда слышит женский писк. Его подозрения подтвердились, когда она выползла из-под машины, испачкав маслом свою белую рубашку, которая была маленькая из-за ее щедрых пропорций. Честно говоря, он должен был определить пол только по форме ее ног. В конце концов, они были довольно пышными. У женщины были сальные, испачканные маслом каштановые волосы и грязные, но правильной формы лицо. «Тебе что-то нужно?» – спрашивает она, поскольку Автон только что смотрел на ее лицо дольше, чем это казалось приемлемым. Его глаза расширяются, когда он краснеет от того, что его поймали. По правде говоря, он пытался смотреть сквозь грязь и масло, покрывающее ее, чтобы представить, как она будет выглядеть под всем этим, но, вероятно, это действительно выглядело жутко с ее точки зрения. «Ах, извини, просто не ожидал, что кто-то такой милый будет работать механиком. Масло вредно для твоей кожи, ты знаешь». Женщина качает головой, игнорируя неожиданный комплимент. «Да, но тогда постарайся найти здесь воду и прими душ, а я продолжу. И все же ты не ответил на мой вопрос». Автон пожимает плечами. «Просто хотел узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь. «Я довольно хорошо разбираюсь в транспортных средствах», — говорит он, заставляя ее глаза сверкнуть. Она довольно грубо указывает на него. «Да ты же тот парень с мотоциклом». «Да», — он собирается подтвердить, но его прерывает теперь уже довольно возбужденная женщина. «Это так круто! Как ты нашел все эти запчасти? Ты сам его восстановил, у тебя есть еще транспортные средства». «Прости, я просто не видела никаких других транспортных средств, кроме этих старых грузовиков». Она легонько стучит кулаком по грузовику НКР. Автон не может удержаться, чтобы не ухватиться за крючок, который она только что бросила ему. «Ты интересуешься транспортными средствами?» Она кивает. «С тех пор, как я была ребенком, начитавшись книг о гоночных автомобилях и танках, я по-настоящему присоединилась к НКР только ради этих грузовиков. Однако, поскольку это единственные настоящие транспортные средства, которые все еще существуют, ты, похоже, нашел способ починить этот мотоцикл. Я много слышал о грузовичках, но, похоже, они не соответствуют шумихе. Удачная пуля взорвала бы топливный бак и сожгла бы всех в этой штуке заживо. То, что вы красите их в зеленый цвет, не делает их военной машиной», — бормочет он. Она кивает. «Да, но нам даже не дают что-то добавить, дабы защитить их, потому что начальство говорит, что это антиквариат и что добавление обвесов уменьшит их ценность». «Какие же вы тупые, солдат, это не светский час, возвращайся к работе», — кричит сбоку крупный мужчина новой знакомой Эфтона, заставляя ее поморщиться. «Ах, сэр, я только что обсуждал проблему целостности транспортных средств С». Он смотрит на нее, только сейчас осознав, что не узнал ее имени. «Джози, Джози, она действительно очень талантлива. Ты знаешь, что охотник за головами может знать о механике?» — недоверчиво спрашивает офицер. Глава 203. Глава 203. Курс. «Что охотник за головами может знать о механике? А как же мой мотоцикл? Я лично его собрал», — Автон говорит, прежде чем указать на их грузовик. Даже не присматриваясь, видно некоторые проблемы, шины на последнем издыхании, похоже, вот-вот закончится, ось выглядит чертовски проржавевшей, что является достижением в пустыне. «И не заставляя меня переходить на гайки на колесах, которые, похоже, готовы отвалиться. Честно говоря, машина выглядит довольно хорошо, учитывая, что ее, вероятно, обстреливали со всех сторон». Лицо мужчины слегка краснеет от критики. Он не был глуп, он знал о проблемах, просто не было инструментов и материалов, чтобы все исправить. Особенно учитывая, что его руководители не хотели удалять ни одну из оригинальных деталей автомобиля. По какой причине, он понятия не имел, они что-то твердили о древности. Он качает головой и вздыхает, прежде чем повернуться. «Ладно, продолжайте», — и уходит. Плечи Джози с облегчением опускаются. «Счастливчик, я не думаю, что мой послужной список выдержит еще одно нарушение». Автон приподнимает бровь, чувствуя себя немного виноватым за то, что поставил ее в такое положение. «Что ты сделала?» Она слегка ухмыляется. «Вывезла грузовик, чтобы проверить, работает ли он должным образом. Босс, однако, записал это как увеселительную прогулку, ублюдок. Мило», — бормочет он, гадая, какие были бы лица у НКР, если бы они увидели, как их ценные грузовики дрейфуют. «В любом случае, ты не возражаешь, если я помогу тебе починить эту штуку?» Джози пожимает плечами. «Технически капитан дал тебе разрешение, так что я не вижу в этом вреда. Карл и Бун только что вернулись с разведки базы драйвера Нифи. Солдаты кивают им, когда они входят в лагерь Маккаррен. Они здесь были как свои. Тем не менее, у дуэта была еще одна причина быть здесь. Их друг и псевдолидер чем-то заболел». Оба не могли поверить своим глазам, когда Эфтон упал на колени с кровью, хлынувшей изо рта, носа, ушей и глаз. Они даже пребывали в состоянии шока все это время, пока следовали за солдатами, которые несли Эфтона в медицинское крыло. К счастью, Карл обладал достаточным самообладанием, чтобы изъять у Эфтона несколько довольно компрометирующих предметов, прежде чем они сняли с него одежду. Он спал уже 2 дня, и ни у одного из них не было ничего, что помогло бы ему очнуться, так что оба просто пошли на задание, пока еще не потеряли надежду полностью. Это было главной причиной, по которой оба были так удивлены, когда увидели, что их предположительно прикованный к постели компаньон смеется с женщиной-механиком во время ремонта грузовика НКР. Карл и Бун просто весело посмотрели друг на друга, прежде чем подойти. «Мы все это время беспокоились о тебе», — малыш, а потом ты вдруг поправляешься и сразу начинаешь флиртовать с девушками», — кричит Карл, привлекая внимание Эфтона. Лицо Эфтона расплывается в ухмылке. «Ах, так ты действительно скучал по мне, твои чувства достучались до меня и вернули меня, закройся», — Карл ответил на его сарказм. «Док сказал нам, что ты какое-то время не будешь в сознании, так как ты сейчас на ногах то стоишь». Эфтон пожимает плечами. «Я быстро исцеляюсь», — говорит он, не утруждая себя попытками что-либо ему объяснить. «Хм, ну, по крайней мере, ты не мертв», — заявляет он, подходя и обмениваясь грубым спартанским рукопожатием. Хотя Эфтон чувствовал, что Карл что-то вложил ему в руку. Это напомнило ему о том, как торговцы наркотиками продавали свой товар. Эфтон взглянул на то, что ему дали, его глаза расширились при виде голографической метки братства стали. Дерьмо. Должно быть, он забыл об этом, ему так повезло, что Карл успел забрать ее, до того как с него сняли одежду. «Спасибо, что беспокоишься обо мне», — говорит он, и Карл понимающе кивает. «Да, да, а теперь, если ты не против, прекращай флирт со своей подружкой. Мы только что вернулись с разведки убежища Нифи». Эфтон пожимает плечами и смотрит на Джози. «Я думаю, увидимся позже, Джози. Может быть, однажды я позволю тебе прокатиться на птахе», — говорит он, и в глазах женщины вспыхивает огонь. «Я с нетерпением жду этого», — говорит она, прежде чем обратить свое внимание на грузовик. Она не знала почему, но он выглядел намного лучше, чем когда-либо прежде. «Может быть, Эфтон что-то сделал?» Эфтон и его спутники идут к пустой военной палатке и садятся за стол посередине. «Я рад слышать, что вы, ребята, не хандрили из-за моей возможной кончины», — говорит он полунасмешливо. «Честно говоря, малыш, ты потерял достаточно крови, этого хватило бы, чтобы убить, как минимум, двух человек, никто из нас не ожидал, что ты выживешь после такого, хотя мы планировали убить Нифи Кука от твоего имени», — Карл добавляет. Эфтон уклончиво машет рукой. «Да ладно, и так, что вы узнали о Нифи?» Бун кивает. «Парень – больной ублюдок, но он знает, что на него охотится. Спит случайным образом, чтобы быть уверенным, что никто не сможет понять его распорядок дня. Всегда держит при себе свою золотую клюшку вместе с целым ассортиментом химикатов, которые он использует на полурегулярной основе. Я думаю, он выжидает, чтобы использовать более вредные из них в более тяжелых обстоятельствах. Да, к тому же, парень силен, как брамин, я никогда не видел, чтобы кто-то разрезал человека пополам одним взмахом, с костями и всем прочим, только заостренной клюшкой для гольфа. Необходимо держаться подальше от его клюшки, это наш лучший шанс убить ублюдка, не умерев при этом самим», — Карл добавляет. Эфтон потирает лицо. «Есть шанс, что мы сможем его пристрелить», — Бун качает головой. «Он почти никогда не покидает убежище, посылает своих лакеев за едой и другими припасами. Единственный раз, когда его видели, это как он погнался за убегающим пленником. Парень бежал так быстро, я такого раньше не видел. Он хмуро смотрит в землю. Если бы я был быстрее, тогда, возможно, быстрее или нет, Нифи еще не знает, что мы приближаемся, так что, по крайней мере, у нас есть хоть это преимущество. Лучше, чем просто броситься и облажаться», — многозначительно говорит Эфтон. Глава 204. Глава 204. Проникновение. «Итак, вы, ребята, согласны отправиться к Нифи сегодня вечером?» — спрашивает Эфтон через мгновение. Карл приподнимает бровь. «Дурак, разве ты только что не из койки? Ты же не думаешь о том, чтобы сразу же ринуться в бой?» Эфтон пожимает плечами. «Я в порядке, так что перестань волноваться. Доктор Кемпрос сказал вам, что произошло». Оба качают головами, и он продолжает. «Очевидно, мое тело претерпело быструю мутацию, которая могла либо привести к тому, что я стану гулем, либо невосприимчивым к радиации». «Как? Что?» – спрашивает Карл, который никогда раньше не слышал о таком. «Если предположить, то наше время в лагере Searchlight оставило мне больше, чем просто кошмары об этом огромном рад-скорпионе. Мой рад-костюм, должно быть, был поврежден». Карл слегка бледнеет. «Думаешь, со мной могло случиться то же самое?» – спрашивает он. Эфтон смотрит на него и использует практическую анатомию, проверяя его, чтобы понять, не случилось ли чего-нибудь подобного. «Конечно, радиация была всего лишь предлогом для объяснения внезапной мутации, но невозможно быть чересчур осторожным. Карл Мартин. Здоровье. 99%. Выносливость. 80%. От. 17. Сила. 7. Восприятие. 5. Выносливость. 6. Харизма. 6. Интеллект. 8. Ловкость. 4. Удача. 2. Недомогание. 1. Боль в спине. Минус 1. Ловкость. Обезвоживание. Необходимо питье. Перелом пальца ноги. Боль при ходьбе может перерасти во что-то больше. Ну, по крайней мере, он не превращается в гуля. Тем не менее, возраст мужчины был очевиден. Он также умеет скрывать свою боль, судя по тому, что ни Бун, ни Автон раньше не замечали ни одного из этих недугов. Автон качает головой. Я так не думаю. До того, как произошла мутация, у меня весь день было чувство страха, а также мигрень, которая могла убить. Если ты не чувствовал все эти симптомы, я думаю, что с тобой все в порядке, он говорит, придумывая некоторые симптомы действительно тяжелых заболеваний. Карл вздыхает с облегчением и берет себя в руки. И все же, ты думаешь, что снова готов двигаться? Автон кивает. Определенно уверен, он тянется за спину и возвращает Карлу миниган. И я хотел бы вернуть КСВ. Хорошо, Карл пожимает плечами и возвращает ему ее. Все равно дерьмовый стрелок. Пару часов спустя, как раз перед тем, как уйдет солнце, группа двинулась в путь. Автон не знал об этом, но время сразу после захода солнца, самое темное время ночи. Так что они воспользовались бы этим, чтобы нанести удар по Нифи. К счастью, его убежище находилось в самом начале территории чертей. Это позволило группе должным образом расположиться на некотором расстоянии, не беспокоясь о нападении со спины. Южная часть завода была почти полностью пуста. Единственное, что было видно, ветхая усадьба, предположительно разрушенная чертями. Группа подъехала на Птахе к усадьбе и собиралась начать подготовку к рейду, но они были прерваны, когда заметили группу подрывников, сидящих у костра. К счастью, группа была небольшой, всего около 4 человек, и все же было бы трудно избавиться от них, не оповестив округу. Автон покачал головой и прокрался в заднюю часть здания, установив медвежий капкан в том месте, где кто-то, вероятно, мог бы проходить. Закончив, он вернулся к группе и бросил камень, чтобы привлечь внимание. К счастью, они были достаточно умны, чтобы проверить, но были слишком глупы, чтобы понять, что это, скорее всего, ловушка. Мужчина ушел и почти сразу же попал в медвежий капкан. Раздался крик боли, когда его нога была жестоко зажата железными зубьями, скорее всего, сломана. Другие быстро встают и настороженно оглядываются и не замечают, как группа Автона бросилась на них из-за криков его друга. Ножи перерезали горло еще до того, как они осознали, что происходит. Автон добрался до человека, попавшего в медвежью ловушку, и убил его прежде, чем он успел еще раз пикнуть. Это не было бесшумно, но вряд ли кто-нибудь слышал эти крики. Наверное, Бун забирается на крышу и начинает осматривать завод, рассказывая о происходящем Автону и Карлу. Вокруг завода патрулировало несколько чертей, хотя большинство, казалось, не очень-то осознавали свое положение. Автон подумывал просто бросить пару гранат в слабые места конструкции завода, чтобы разрушить его, но ему напомнили, что у Нифи, вероятно, было много пленников. «Есть какие-нибудь идеи о том, как мы должны подобраться к нему?» Карл пожимает плечами. «Может быть, мы могли бы немного пошуметь и выманить чертей, но тогда у нас были бы проблемы с освобождением пленников, я не сомневаюсь, что Нифи убил бы их сразу. Вы двое пробираетесь внутрь и смотрите пленников, я буду прикрывать ваши спины отсюда. Я увижу неприятности и начну стрелять». «Понятно», Автон кивает, «вероятно, это было лучшее, что они могли предпринять в этой ситуации. Он действительно ненавидел пленников, они только все усложняли. Он и Карл проверяют свое снаряжение, прежде чем начать пробираться на завод. К счастью, вокруг было много обломков, которые позволяли им прятаться, иначе проникнуть внутрь незамеченными было бы намного сложнее. Карл шел немного впереди, чтобы по ходу движения замечать и обезвреживать любые ловушки. Довольно скоро они оказались всего в паре метров от одного из патрулей чертей, и, боже, от их разговора у Автона по коже побежали мурашки. Глава 205. Пожуй свинца. «Думаешь, босс позволит нам попробовать следующими?» — спрашивает один из них, пока они патрулируют местность. Другой качает головой. «Нет, он никогда не делится. Единственный раз, когда он позволил нам попробовать, это когда они были не в состоянии даже двинуться. Даже тогда он говорил нам отдать их Вайлет для ее собак. Не так ли, верно? Кормить этих собак таким вкусным мясом — какая пустая трата. Но теперь, когда Вайлет нет, нам больше не придется беспокоиться об этом, у нас есть шанс. Да, кто-нибудь рассказал, что на самом деле случилось с Вайлет? Все, что я слышал, это то, что ее собака разорвала ее в клочья. Это заставляет меня нервничать из-за всех этих дворняг, которые у нас все еще есть. Черт возьми, нет, очевидно, это была работа со стороны. Они нашли ее тело без головы, ни одна собака, которую я знаю, не может прокусить и съесть человеческий череп. Кто-то со стороны. Думаешь, мы на очереди? Мужчина пожимает плечами. Учитывая дерьмовое шоу, которое, по-видимому, произошло в канализации, я бы не удивился. Это определенно не МКР. Эти парни не стали бы так убивать женщин и детей. Чувак, ты забыл Биттер Спрингс? Я никогда не забуду Биттер Спрингс. Давай двигаться дальше. Лучше не попадаться на безделье во время нашего патрулирования. Я не хочу, чтобы клюшка Нифи застряла у меня в жопе. Афтан смотрит, как они удаляются, и бросает взгляд на Карла, чтобы посмотреть его реакцию на их слова. Мужчина был мрачно серьезным, но вскоре берет себя в руки. «Быстро, давай быстрее, пока не появился еще один патруль», — говорит он, быстро пробираясь мимо обломков к цели. Сам завод состоял из четырех больших зданий, которые должны были использоваться для обработки горных пород, и все они были подняты над землей деревянными лесами. Большие конвейерные ленты вели от земли к верхушкам зданий, предположительно для транспортировки камней к их последнему месту назначения. Однако это было еще не все. Драйвер Нифи, очевидно, приложил руку к эстетике этого места. Здания были покрыты граффити, большинство из которых представляли собой неразборчивую чушь, в то время как другие просто ругались и проклинали НКР. Многочисленные наконечники копий, окружавшие и слагающие это место, также давали представление о человеке, которого они собирались убить. Большинство голов принадлежали солдатам НКР, их береты, солдатские шлемы все еще находились на головах, но другие вызывали у дуэта отвращение больше, это головы женщин и совсем еще детей. Один взгляд на их лица, застывшие в ужасе, привел Афтана почти в ярость, но он заставил себя успокоиться, Нифи получит то, что ему причитается, не нужно портить план из-за эмоций, нам нужно проверить каждое здание, чтобы узнать, где содержатся заложники, после этого мы сможем приступить к Нифи. Может быть, пытка одного из патрулей помогла бы, говорит Карл, прежде чем указать на ближайшее здание. Дуэт крадется к нему, Карл обезвреживает несколько ловушек, которые были хитро спрятаны под легким слоем песка, прежде чем двинуться дальше. Они доходят до нескольких ступенек, ведущих к двойным дверям, оглядываются вокруг, дабы проверить, не приближается ли кто-нибудь из патрулей, и заглядывают внутрь здания. Афтан замечает несколько кроватей, которые в настоящее время используются чертями. Внутри само здание представляло собой всего лишь одно огромное помещение с камнедробильным оборудованием в одном конце. На самом деле они не видели ничего, что касалось заложников. Рядом с тем местом, где спали черти, была стойка с оружием, до краев заполненная случайными орудиями, большинство из которых выглядели ржавыми, сломанными или все вместе. Они начинают пробираться к следующему зданию, которое окружено самым большим количеством пик. У них случалось пару близких контактов с патрулями, они всегда умудрялись находить места, где можно спрятаться. Однако Афтан останавливает Карла от того, чтобы открыть ее, когда слышит крики, женские крики, доносящиеся изнутри. Хорошо, что он это сделал, потому что кто-то начал выходить. Афтан хватает Карла и тащит его под здание, через деревянные леса к большому металлическому контейнеру. Камнедробильная установка не должна работать без питания, дабы внезапно начать работу, заявляет Афтан, глядя вверх сквозь пол здания, куда должны отправляться раздробленные камни. Он бесшумно взбирается наверх и заглядывает в одну из щелей. Он тут же жалеет, что взглянул, так как много грязных, голых людей столпились у одной стороны здания, а черти оглядывали их похотливыми взглядами. Здесь собрались все женщины, юноши и девушки. Он замечает то, что ранее билась в дверь, женщина, пытающаяся отбиться и убежать. Она была окружена чертями и жестоко избита, под ней начала скапливаться кровь, и Афтан не был уверен, переживет ли она это. Афтан возвращается к Карлу. Внутри много чертей с заложниками. Я не знаю, как ты, но я говорю, просто забить и ввалиться внутрь. Карл вздыхает и кивает. Неважно, давай просто поможем этим людям, говорит он, проверяя свой миниган, убеждаясь, что он пригоден для еще одной бойни. Дуэт быстро добирается до двойной двери, и Афтан машет рукой в сторону Буна, прежде чем оглянуться на Карла. Им понадобится его поддержка, как только они войдут, так как патрули и драйвер Нефи сразу направятся к ним. Карл обсчитывает время пальцами, и как только счет подходит к концу, Афтан распахивает дверь с такой силой, что стоящий за ней чертенок валится на пол. Другие медленно реагируют и ничего не могут поделать, пока Карл направляет свой миниган в их сторону. Пожуйте свинца, изверги. Глава 206. Глава 206. Катастрофа. Жуйте свинец, кричит Карл, нажимая на спусковой крючок, стараясь целиться в черте и избегать заложников, которые были в левой части комнаты. Драгагагагагагагагагагагага. Стиль Джона Уика активирован. Комнату быстро охватила паника, черти пытались достать оружие, но были застрелены. Некоторые даже использовали своих союзников в качестве мясных щитов, чтобы защитить себя. Их ситуацию не улучшал тот факт, что некоторые черти даже не были одеты, полностью раздевшись для оргии, которую они, предположительно, собирались устроить. Афтан не мог удержаться от нездорового смешка, когда начал стрелять в них из счастливчика и тот самый, используя ВАТС, чтобы замедлить время и нацелиться на чертей, которые могли представлять угрозу для дуэта. Эта стратегия явно сработала, поскольку черти не смогли даже выстрелить в дуэт, просто оказавшись в их власти, когда Карл косил их, как траву. Если у дуэта и была какая-то жалость к чертям раньше, то они потеряли ее, когда увидели, что те планировали сделать со своими пленниками. Крики боли и ужаса постоянно исходили от выживших, большинство из которых спрятались под телами своих друзей. Афтан заметил нескольких, с его перком практическая анатомия, которые притворялись мертвыми. Однако одна единственная пуля, попавшая им в череп, положила конец его тревогам. Как только они закончили и вся кровь просочилась сквозь пол в песок под зданием, дуэт обратил свое внимание на голых и напуганных заложников. Афтан на самом деле не хотел с ними разговаривать, зная об их опыте и пытаясь убедить их, что они не причинят вреда. Лучше всего просто доверить это Карлу, который, вероятно, был более опытен на этом фронте. «Держу дверь», — заявляет он, занимая позицию, в которой он был готов уничтожить любого незваного гостя. Бах, бах. Афтан навострил уши, услышав вдалеке звук выстрела охотничьего ружья Буна. Черти, которые, по-видимому, собирались ворваться в здание, должны были сначала найти его укрытие, чтобы не попасть под обстрел. Он сомневался, что какой-нибудь чертенок был достаточно хорошим стрелком, чтобы, во-первых, обнаружить Буна, а во-вторых, перехитрить его. Им нужно было либо атаковать его, оставив Карла и Афтана, и те могли сбежать с заложниками, или переждать нападение. Черти, вероятно, попытались бы послать кого-нибудь за подкреплением, чтобы убрать снайпера, но Бун никому не позволил бы покинуть камнедробильный завод. Они прятались в здании уже около получаса, и Карл медленно прорывался через барьер, воздвигнутый несчастными людьми, которых держали здесь. Афтан пытался исцелить женщину, которую избивали ранее, но она скончалась. Единственное, что было тяжело для восприятия, это тот факт, что одна из девочек в толпе была дочерью этой женщины, рыдающей над трупом. Афтан бросает взгляд на Карла и замечает, что тот все еще разговаривает с какими-то людьми. Он вздыхает, прежде чем опуститься на колени рядом со скорбящей девушкой. «Почему ты плачешь?» – спрашивает он, явно начиная не с того, и включение навыка красноречия. «Эм, моя мама мертва», – громко говорит она между рыданиями. Афтан кивает и осторожно похлопывает ее по спине. «Да, но она умерла не зря, верно? Она изо всех сил старалась спасти тебя и дала мне и моему другу достаточно времени, чтобы остановить этих злых людей, прежде чем они что-нибудь с тобой сделают. Это не имеет значения. Я хочу к своей маме. Послушай, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я потерял свою, когда был примерно в твоем возрасте. Но сейчас не время горевать, ты должна быть сильной, чтобы мы могли сбежать. Как только мы выйдем, ты сможешь наплакаться, будешь плакать столько, сколько захочешь, а сейчас, уважай решение своей матери и будь сильной», — говорит он, не желая говорить девочке, что ее мать, скорее всего, пыталась сбежать без нее. Девочка медленно кивает, вытирая лицо и пытаясь подавить плач. «У тебя здесь еще есть семья?» — она кивает и указывает на тяжело раненого подростка, наблюдающего за ними из большой группы. «Мой старший брат, тогда иди к нему, он, вероятно, так же сильно, как и ты, переживает потерю своей матери. По крайней мере, вы двое все еще есть друг у друга, верно?» Она кивает и медленно идет к нему, оба обнимают друг друга, чтобы найти хоть какое-то утешение в этой довольно тяжелой ситуации. Карл заканчивает разговор с группой и подходит к Автону. Некоторые из них уже давно здесь, другие только что прибыли. После этого всем понадобится серьезная помощь, но из того, что я слышал о людях, которых мы порешили, я не чувствую ничего, кроме удовлетворения. Автон кивает. «Как ты думаешь, когда мы сможем сделать шаг? Убийство Нифи важно, но главное – доставить этих людей в безопасное место». Карл пожимает плечами. «Я не знаю, но...» Стук, стук. Они оба поворачиваются на звук и замечают, что это было что-то брошенное в стену, у которой в данный момент собрались заложники. Их глаза расширяются от происходящего, но не успевают они крикнуть им, чтобы они бежали. Происходит мощный взрыв. Глаза Автона расширяются, когда он становится свидетелем того, как молодая девушка и ее брат разлетаются на части от взрыва, их кровь, внутренности и кости превращаются в красный туман. Мгновенная смерть. Другим заложникам хуже, поскольку все, кто не был мгновенно убит взрывом, серьезно ранены, искалечены или находятся без сознания. Это еще не самые худшие. Этим двоим удалось увернуться от деревянной шрапнели здания, но из образовавшейся дыры они видели огромное количество чертей, которые целились в них, готовые стрелять в любого, кто попытается убежать. Кряк! Здание под их ногами начинает грохотать, фундамент его был разрушен взрывчаткой. Оно начинает крениться вперед, черти убегают, так как они не ожидали, что обрушат здание. Автон карабкается к раненым пленникам, но его хватает Карл. «У нас нет времени!» Кричит он и тянет Автона к металлическому оборудованию, которое используется для дробления камней. Оба забираются внутрь. Здание начинает рушиться, раздавливая пленников, которые не были убиты взрывом. Автон и Карл были защищены металлическим оборудованием, но их кидало из стороны в сторону, их тела больно ударялись об острые стены. «Суки!» — кричат оба, не зная, переживут ли они это кровавое шоу. Глава 207. Глава 207. Посылка пяти пальцев. Автон чувствует последний толчок, когда здание полностью начинает разрушаться. Его тело швыряет на металлические внутренности машины, и мир, наконец, погружается во тьму. Краш! В конце концов, глаза Автона начинают трепетать, сильная боль пронзает его тело. Он стонет от боли, пытаясь активировать пип-бой, и ему приходится нажимать на кнопку носом, так как его правую руку что-то удерживало. Маленькая зона, в которой они с Карлом оказались как в ловушке, осветилась янтарным светом. Ранее вертикальная металлическая машина упала на бок. Он смотрит на своего потерявшего сознание товарища и отмечает, что тот, похоже, не так уж сильно пострадал. Осмотрев Карла, Автон начинает осматривать себя, снова чувствуя, как его пронзает боль, когда он пытается пошевелить рукой. Посмотрев на нее, он замечает, что та была полностью раздавлена чем-то. Механизм, внутри которого находились эти двое, частично разрушился, почти оторвав его правую руку невероятно острыми осколками. Черт, он не знал, можно ли это вылечить, он даже не мог сказать, была ли его рука полностью цела, так как обломки мешали ему рассмотреть ее полностью. Каким бы ни было его состояние, обильное количество крови, вытекающее из-под металла, вызывало беспокойство. Он задавался вопросом, не подвел ли его перк-алмазный скелет, но в конце концов понял, что если он сможет пережить тонны металла, давящие на малую площадь, то он будет практически неубиваем. Он делает последний рывок рукой и чуть не теряет сознание от боли. Конечно же, она не сдвинулась. К счастью, металл действовал как самодельный жгут, так что он не истек кровью. Он смотрит на Карла и пинает его куда достает, в лицо. Уф. Мужчина злобно смотрит на него. Что, черт возьми, это было за... Он на мгновение оглядывается вокруг, прежде чем побледнеть. О, мы так облажались. Карл, из нас двоих, я бы сказал, что меня поймали больше всех в этой ситуации. Он на мгновение вспоминает заложников, которых им не удалось спасти, и вздыхает. Нет, неважно, нам нужно выбираться отсюда. Карл замечает руку Автона и качает головой. Ты никуда не денешься из этой ловушки. Даже если бы мы могли каким-то образом выбраться из-под всех этих обломков, снаружи нас ждет армия чертей. Автон слегка оседает. Да мы и так, в жопе. Карл кивает. Да, я не могу найти выход из этой ситуации. Я знаю, что сейчас не самое подходящее время говорить это, но, неужели это действительно должна была быть моя дрочащая рука, говорит Офтон, многозначительно глядя на свою раздробленную правую руку. Карл пожимает плечами. Должно быть, эта карма преподает тебе урок за то, что ты так жестоко издевался над своим. Он шутит, хотя оба могли бы сказать, что это было вынуждено. Ни один из них на самом деле не знал, как они собираются выпутываться из этой передряги. Не говоря уже о том, что они не знали, как долго были без сознания, надеясь, что Бун успел уйти до того, как черти обратили на него свое внимание. Он, наверное, знал, как водить птаху, надеюсь. Двое сидели в тишине пару минут, пока Офтону не надоедает их возможная неминуемая гибель, и смотрит на Пип-Бой. Он хотел посмотреть, найдет ли в нем что-нибудь, что могло бы вытащить их отсюда. К сожалению, все, что у него было, это его задание, инвентарь, статус, в котором говорилось, что его правая рука искалечена, и карта, на которой четко указано, что они все еще находятся на камнедробильном заводе. Ляск. Уши дуэта напрягаются, они смотрят в ту сторону, откуда доносился звук. Они не ожидали, что кто-то действительно придет за ними по ряду причин. Во-первых, это была территория чертей, во-вторых, они стоили не так уж много, даже если вы сложите цену их оружия, вы получите больше за спасение здания. Босс, вы действительно так сильно хотите получить эти тела? Мы можем просто взять вон тех с шоссе, если хотите. Тихий голос пробивается сквозь завалы. Я не их хочу. Мне нужны эти два охотника за головами. Насадите их головы на пики, чтобы показать, насколько я силен. Карл и Офтон смотрят друг на друга, как будто пытаются решить, что делать только лишь переглядками. Последний посмотрел вниз на свою правую руку и дернул ее еще раз, морщась от боли, поскольку ничего не произошло. В этот момент конечность лучше сидела на самом металле, чем на нем. Однако он не мог оставить это так, их враг в конце концов найдет их, так что, если он застрял здесь и не может пошевелиться, все очень хреново. Вся эта ситуация напомнила ему фильм из его старого мира. 169 часов вроде, ну или что-то в этом роде. Главный герой застрял, и ему пришлось отрезать себе руку, чтобы сбежать. Офтон слегка бледнеет, когда смотрит на свою руку. Мог ли он действительно это сделать? Это не было концом света, кибернетика существовала в этой вселенной, и он был уверен, что с максимальной наукой он сможет создать что-то полезное. Верно, и все же от одной мысли об этом у него скрутило живот. Он никогда не был брезгливым парнем, и его вполне устраивало совершать всевозможные жестокие поступки по отношению к другим. Но теперь, когда ему поставили перед выбором, умереть или искалечить свое тело, честно говоря, было трудно сказать, что бы он предпочел. «Карл, дай мне что-нибудь в рот, зажму между зубами», заявляет он, приняв решение. Звук чертей, копающихся в обломках, становился все ближе и ближе, он не мог больше откладывать это. Карл, казалось, точно знал, о чем он думает, полез в свою сумку и вытащил чистую на вид тряпку. «Ты уверен насчет этого, парень?» «Нет, но другого выхода нет», говорит он, засовывая тряпку в рот и вытаскивая нож. Глава 208, подай ему руку. «Стоп», Офтон пристально смотрит на свою руку, крепко сжимающую нож. К счастью, он максимально развил свои медицинские навыки, иначе он бы понятия не имел, как правильно это сделать. Ему нужно наложить жгут на конечность, сломать кость, а затем распилить плоть. Металл, раздавивший его руку, уже раздробил кости в его руке, так что осталось только ограничить кровоток и фактически отрезать ее. В идеале он хотел сохранить как можно большую часть своей руки, но, поскольку его локоть тоже был раздроблен, ему нужно сделать надрез чуть ниже бицепса. Он достает связку динамитных шашек из своей кожаной сумки когтя смерти и обматывает ее вокруг руки, одновременно затягивая зубами последующий узел. Как только его плоть стала выпирать с каждого конца тугого, похожего на веревку материала, он остановился. Он снова лезет в свою сумку и достает немного лекарства X и другие лекарства. Он использует металл под собой в качестве импровизированной миски для смешивания, высыпает все химические вещества и смешивает их вместе, слизывая все лекарства. После этого его мир немного цепенеет, он не потерял контроль над своим телом, но чувство боли притупилось. Офтон делает глубокий вдох, прежде чем прижать нож к руке, плоть разрезать труднее, чем он ожидал. Его перки, выносливость и интенсивная тренировка действительно оказали негативное влияние. К сожалению, его устойчивое к повреждениям тело теперь было скорее проклятием, чем благом. Каждый взмах ножа приводил к меньшему прогрессу, чем он надеялся. Для него было невероятно странно видеть каждое отдельное мышечное волокно, вену и сухожилие, когда он разрезал их. Ограниченный кровоток позволял ему рассмотреть все в деталях. Его желудок скрутило от того, что он делал, но он не мог остановиться. Неприятный звук нарезки, его собственное ворчание и тяжелое дыхание Карла заполнили все вокруг. Он, наконец, добрался до кости, и ему нужно найти место, где она сломалась. Он вздрагивает, когда его пронзает какая-то боль. Перерезание костного мозга оказывается гораздо болезненнее. Автон скрипит зубами, когда наблюдает, как последний кусочек его плоти цепляется к руке. Испытание завершено. Искалечить или сломать свою конечность 1.50. Крутой парень, крутой парень. Урон по конечностям уменьшен на 20%. Автон смотрит на информацию и хмурится. Это было бы весьма полезно до того, как ему раздробили руку. Хотя, помогло бы ему это или нет, он не знает. Он падает на пол и смотрит на Карла. «Give me a hand, подай мне руку, помоги мне». «Ты что, дурак, шутить еще удумал?» – спрашивает Карл, нисколько не находя это смешным. Автон качает головой. «Я имею в виду, помоги мне и введи стимулятор, чтобы закрыть рану», – он заявляет. Карл осознает ситуацию, смешанную с жалостью. Он достает из сумки стимулятор и вводит его в культю правой руки, пока Автон останавливает кровотечение. На их глазах чистая плоть расползается по ране, как ни странно, по какой-то причине она не превратилась в рубцовую ткань. Таким образом, вместо покрытой шрамами культи все выглядело так, как будто он родился с этим недостатком. «Спасибо», — проговаривает Автон, наклоняясь вперед и чувствуя тяжесть своей КСВ на спине. Он не сможет использовать ее, пока не обзаведется рукой. Осознание того, сколько вещей он больше не сможет делать, ослабляет правильность решения отсечения руки. Но скорбь о его потерянной конечности подождет. Звуки копания чертей стали намного ближе. Оба могли слышать разговоры многих работающих людей, каждый из которых говорил о том, как они разочарованы тем, что их заложников пришлось убить, а также о том, как придумывали теории о том, откуда взялись Автон и Карл. Охотники за головами обычно не пытались спасать заложников в конце-то концов. Автон хватает оружие, прикрепленное к патронташу на груди, и проверяет, заряжено оно или нет. Он сидит рядом с Карлом у единственного выхода из машины, в которой они сейчас находились. Сам Карл уже направил на него свой миниган, готовый начать поливать пулями любого члена чертей, который окажется в пределах досягаемости. Оба знали, что вряд ли им удастся выбраться из этой ситуации, но попытаться стоило. «Ну, малыш, мы славно провели с тобой время, самое то под старость лет такому старику, как я», — бормочет Карл и серьезно смотрит на Автона. «Если я не переживу наше путешествие, пообещай мне, что спасешь мою девочку». Автон качает головой. «Ты издеваешься? Мы пройдем через это и вместе спасем ее. Никто, кроме тех ублюдков, что приближаются к нам, сегодня не умрет». Он тревожно облизывает губы. «Но, что бы ни случилось, я обещаю». Карл слегка улыбается. Звук щебня уже звучит так, словно черти находятся в паре метров от них. Слышно, как люди стоят на металлических механизмах, хотя проход, выход все еще был заблокирован, так что они пока не могли уйти. «Ляск, думаешь, босс будет возражать, если я попробую с одним из тел?» — кто-то произносит. «Ты больной ублюдок, ты знаешь это? Если ты хочешь засунуть свой член в человеческий, закройся короче», — отвечает голос, звучащий с соответствующим отвращением. «Ах, я кое-кого нашел, это один из наших рабов. Хе-хе, мило. Эй, босс сказал достать охотников, а не возиться с мясом. Продолжайте копать». Глава 209. Глава 209. Щебень, дробовик, мотор, звук щебня, крэк-тук, куски дерева, блокирующие выход к оборудованию, бесцеремонно отрываются, позволяя свету проникнуть внутрь, почти ослепляя дуэт на мгновение. Похоже, они пробыли здесь всю ночь, а может и дольше. «Ага, открыл, буа», — кричит чертенок и засовывает голову, чтобы заглянуть внутрь сокровищницы, которую он, предположительно, нашел.